и увидели мистера и миссис Галлахер. Тоби сказал, что они играют в лягушек. Это было очень смешно. Только миссис Галлахер пришла к нам прямо в ночной рубашке и была ужасно злая. Начала стучать в дверь и кричать на маму. Мама тоже очень разозлилась и сказала, что не возьмет нас на парад. Но все-таки взяла. В городе мы с Тоби раскрасили лица и выглядели очень классно. Мы даже уговорили маму нарисовать на лице маленький трилистник. Она нарисовала, но потом об этом пожалела, потому что начался дождь, и грим потек по лицу, как разноцветные слезы. У Тоби все размазалось по волосам, а я случайно потерла глаза, и в них попала краска. Мне так щипало глаза, что я не могла их открыть, поэтому мама и Тоби взяли меня за руки и повели домой. Нам пришлось уйти, хотя парад еще не начался. Мы промокли до нитки, а мамин новый наряд, который она купила для дня рождения, весь испачкался зеленым. Женщина, которая нас раскрашивала, сказала, что краска отстирывается. Но ничего не отстиралось. У Тоби целую неделю были зеленые волосы, и миссис носатая вонючка Кэсси была недовольна. «Ты представляешь, она теперь директор!» Мама говорит, что эта школа совершенно безнадежна. В общем, мы вернулись домой и смотрели парад по телеку, но смогли увидеть только конец, потому что очень долго добирались домой из-за этих долбанных туристов. Так мама сказала. «Так ты приедешь на вечеринку? Можешь взять с собой Джоша. Нам нужно как можно больше народу. Тетя Стефани не смогла приехать, потому что она рожает в следующем месяце. И я думаю, что она такая тяжелая, что летчик не пустит ее в самолет. Бабушка с дедушкой едут в гости к ней, Пьеру и ребенку, если он родится. Дядя Кевин не может прийти, потому что у него работа. Он начальник нового отеля где-то за городом. Так что остались только Руби и Тедди. Но Руби сказала, что не может обещать, что Тедди придет, поскольку она не любит планировать свидания с ним так задолго. Хотя осталось всего 2 недели. Я хотела бы устроить что-нибудь особенное для мамы, потому что она на этой неделе снова была очень грустная. В последнее время у нас происходит что-то странное. Я думаю, это из-за того, что сломался телефон. Каждый раз, когда звонит телефон, и мама берет трубку, там тишина. И когда я беру, то же самое. А когда Грег берет трубку, такого не бывает. Грег сказал, что он может вызвать мастера, чтобы починить телефон. А мама вылила ему на голову чай. Я не думаю, что он сломался. Я думаю, звонит кто-то, кто хочет говорить только с Грегом, а не со мной или мамой. Было бы здорово, если бы ты приехал. Ты ужасно веселый. Ты сможешь даже спать у нас. Правда, соседняя комната занята, это теперь комната Грега. Ты можешь спать на диване или на раздвижной кровати в моей комнате. Только не звони, потому что это секрет. И мама все равно перестала отвечать на звонки. Она бросает трубку. Напиши мне, если захочешь приехать. Целую, Кати. От кого, Алекс? Кому, Кати? Тема Ре. День рождения Рози. Спасибо за письмо. Вы с Тоби здорово придумали. Но если ты не против, я не буду ждать до дня рождения. Я приеду, как только смогу. С днем рождения, сестричка. Прости, что не можем приехать. Целуем. Стефани, Пьер и Жан-Луи. Доченька, с днем рождения. Прости, что не можем приехать. Отпразднуй хорошенько, дорогая. Увидимся, когда мы вернемся. Целуем, мама и папа. С днем рождения, сестричка. Прости, не могу приехать, но спасибо, что нашла мне работу. Я твой должник. Желаю удачного вечера, Кевин. С днем рождения, Рози. Прости, что не сможем прийти, но нам приходится тебя заменять.